Адриана Дари. Случайная попаданка для дракона. Академия Лоренхейта. Глава первая. Хватит притворяться. Вы отлично изображаете обморок, но у нас тут не театральный кружок. Резко говорит мужчина. Конечно, театральный кружок на днях распустили. Откуда ему быть тут? Мысленно отвечаю я, словно продираясь сквозь густой туман. Я пытаюсь разлепить глаза, но тут же жмурюсь от яркого света. Обожаю ямочки на мужском подбородке. Приходит на ум, когда мне наконец удается сфокусировать взгляд. А когда в комплекте с ямочками идут еще и твердый мужественный подбородок и чувственные губы, это вообще очень соблазнительно и... Прекрасное представление, магистр Орвел. Врывается в мои мысли низкий бархатный голос. Но я думаю, хорошего понемногу. Голос приятный, а вот тон совсем нет. В голове шумит, как будто я свое увольнение совсем не чаем запивала. Так, стоп. Кто? Магистр Орвел? Это он ко мне обращается? Я была Лесей, была Лесенькой, правда, в последнее время чаще Олесей Павловной, но магистром Орвел? Да и вообще мужчина в моей съемной однушке. Откуда, черт возьми? Прекратите этот спектакль, магистр Орвел. Ваше шокированное, оскорбленное и невинное выражение лица меня не впечатляет. Насмешливо произносит мужчина. Зажмуриваюсь, чтобы разогнать это непонятное видение. Снова открываю глаза, и он никуда не девается. В руках этого мужчины с чувственными губами и пронзительным взглядом чувствую себя пушинкой. И, может, стоило бы понаслаждаться, но по мужской традиции он тут же все портит. Впрочем, неважно, я в любом случае пришлю целителя. Неприязненно, будто угрожая, обещает незнакомец. Упираясь руками в его каменную грудь, чтобы высвободиться из его рук. Да и вообще, кто он такой, чтобы разговаривать со мной в подобном тоне? Да что вы! Для возмущения мой голос звучит слишком слабо. Да и, похоже, мое состояние не вызывает у мужчины никакого сочувствия. Себе позволяю. Правая бровь, где заметен белый шрам, надменно изгибается, а на губах появляется язвительная усмешка. Не верить ни единому вашему слову. К счастью, он не отпускает меня, иначе бы я просто оказалась на полу, а усаживает на диван. И сразу же отходит от меня на пару шагов, будто я ядовитая змеюка, но себя бы посмотрел. Мое рациональное сознание очень хочет верить, что это сон, но... Мне нужно смотреть правде в глаза. Правде в глаза, а не на то, как красиво натягивается камзол на плечах незнакомца. А правда очевидна. Я чувствую аромат сандала и черного перца, витающий в воздухе, и явно принадлежащий незнакомцу. Могу пощупать мягкую бархатистую обивку дивана. Ветерок из окна нежно колышет подол длинной юбки, и я отмечаю движение прохладного воздуха вокруг щиколоток. Черт! И вместе с тем в голове нарастает пульсирующая боль. Незнакомец, продолжая сверлить меня подозрительным взглядом, устраивается напротив, оперевшись бедрами на стол и сжимая широкими мужественными ладонями край столешницы. Массивный перстень на указательном пальце правой руки чуть слышно стучит по темному дереву, когда незнакомец нетерпеливо барабанит пальцами. Он явно чего-то от меня ждет. Советую вам признаться прямо сейчас. Настаивает мужчина, и его интонация мне очень не нравится. Иначе я сам найду доказательства, и вас ждет увлекательное общение с королевскими дознавателями. Королевскими дознавателями? Что-то не пахнет это хорошей перспективой. Виски сдавливает все сильнее, и мне душно, несмотря на сквознячок, тянущийся по полу. Машинально я начинаю обмахиваться тем, что у меня в руках, каким-то блокнотом в кожаной обложке с гербом в виде дракона. Не моим блокнотом. Два раза, черт. Обвиняющий взгляд буквально пронизывает меня. И я, не чувствуя за собой никакой вины, открыто смотрю в ответ. Видимо, устав ждать от меня диалога, незнакомец складывает руки на груди. Мы с вами оба прекрасно знаем, что последние случаи, когда магия нестабильных студентов выходила из-под контроля, это не случайность. Начинает он, откровенно угрожая. А уж если припомнить семя Эмбироксиса, попавшее к студентке, которую вы недолюбливаете, именно на вашем занятии, то первый, кто попадет под подозрение, вы, магистр Орвелл. Вам есть что сказать в свою защиту? Разумеется, есть. Даже несмотря на то, что я половины сказанного не поняла. Вы ошибаетесь, отвечаю я. Сомневаюсь, что у вас есть какие-то доказательства, и вам это подтвердит любой, кто меня знает. В холодных глазах появляется насмешка. Вы серьезно думаете, что о вас хоть кто-то доброе слово скажет? Я жду, магистр Орвелл, но мое терпение не безгранично. Так-то я уверена, что обо мне много хорошего сказали бы, но... Я без понятия насчет магистра Орвелл. Но сейчас-то это я, а не она. Вы заблуждаетесь и пожалеете об этом. Я встёргиваю подбородок. Не думаю. С легкой ухмылкой произносит мужчина. И я сделаю все, чтобы найти доказательства своей правоты. Вскакиваю на ноги, чтобы что-то еще сказать, но в глазах темнеет, и я седаю на диван. Мужчина хмыкает и, оттолкнувшись от стола, наливает в прозрачный стакан воды из графина, подает его мне. И как это у вас, магистр Орвелл, выходит прикидываться такой нуждающейся в помощи? Во рту пересыхает так, что язык липнет к небу. Молча отпиваю из стакана. Теперь я боюсь проронить хоть слово, чтобы не усугубить свое положение. Не дождавшись от меня ответа, незнакомец направляется к двери. У вас был шанс. И, может, все еще есть. Советую подумать и признаться самой. Доброго дня, магистр Орвелл. Бросает он на прощание. Вы будете мечтать об увольнении. Дверь захлопывается с грохотом. Я уже мечтаю об увольнении. Но есть задачи посерьезнее. Куда я попала?